Филипп. Имя Филипп означает «любитель лошадей». И в Новом Завете упомянуты следующие четыре человека, носившие это имя. Филипп – младший сын Ирода Великого и некой Клеопатры из Иерусалима, тетрарх Итуреи, от Луки 3 глава 1 стих и от Матфея 16 глава 13 стих. Другой Филипп, сын Ирода и Мариамны, жил в Риме. Его жену Иродиаду увез Ирод Антипа, которого обличал Иоанн Креститель, от Марка 6 глава 17 по 19 стих. Затем Филипп из Вифсаиды, один из 12 апостолов Христовых, о котором уже была отдельная беседа. И, наконец, Филипп – один из 7 диаконов Иерусалимской церкви. Позже он был известен как Благовестник, Деяния апостолов, 6 глава, 5 стих и 21 глава, 14 стих. Об этом Филиппе читаем. Когда в Иерусалимской церкви еллинисты, то есть евреи из языческих стран, начали роптать на местных евреев, что те якобы не заботятся надлежащим образом об их вдовах, апостолы предложили избрать 7 человек, исполненных Святого Духа и премудрости, и поручить им работу о нуждающихся. В числе избранных Филипп занял второе место после Стефана. Был ли он из еллинистов, не знаем, но известно, что позже у него был свой дом в Кесарии, красивом приморском городе, какой был построен Иродом Великим в честь императора Августа, назван Кесарией. Так как в этом городе было много греков и римлян, то для них Ирод построил специальный храм, остатки развалин которого сохранились до нашего времени. Если допустить, что Филипп вырос в этом городе, то он с юности был знаком с жизнью евреев среди язычников и понимал их нужды. Хотя он был избран для административного служения, Бог употребил его для более возвышенного и спасительного. Убийство Стефана и последовавшие гонения на церковь в Иерусалиме имело то действие, что все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Деяния апостолов 8.1. Этим прекратился ропот и нужда в добросовестных распределителях поступавших пожертвований. Филипп тоже оставил Иерусалим, но не отошел от веры в Господа Иисуса, а нашел себе более спасительное служение. Придя в один из самарийских городов, начал проповедовать людям Христа. Его слово Господь подкреплял знамениями и чудесами в такой степени, что не только простой народ, но и находившийся там Симон Волох признал могущество Господа Иисуса. Многие уверовали и крестились. И была великая радость в том городе. Когда слух об этом дошел до апостолов в Иерусалиме, они послали Петра и Иоанна проверить и, если надо, дополнить проповеданное Филиппом. Петр с Иоанном заметили, что у новообращенных нет духовной силы. Апостолы помолились о них, возлагая на них руки, и они приняли Духа Святого. Деяния апостола, 8 глава, с 4 по 17 стих. Филипп начал, а Петр с Иоанном закончили обращение и утверждение в истине некоторых из самарян. После этого ангел Господень сказал Филиппу составить служение в городе Самарийском, оставить служение в городе Самарийском, а пойти на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Деяния апостолов 8.26. Из Иерусалима в Газу было 3 больших дороги, и одна из них проходила по незаселенной местности. Рассуждая по-человечески, для благовестника не было смысла идти туда, где нет людей. Но Филипп руководствовался не своими соображениями, а подчинился водительству Божию. Оказавшись на указанной ему дороге, он увидел колесницу, то есть богато украшенный экипаж для специальных выездов, каким пользовались только именитые люди. Без сомнения, при колеснице находилась и соответственная охрана. Сидевший на медленно едущей колеснице что-то читал. Возможно, он избрал эту дорогу для того, чтобы в спокойствии прочитать священную книгу, какую приобрел в Иерусалиме. Около 250 лет перед этим священное писание было переведено с еврейского на греческий язык, а греческий язык в дни апостолов Христовых знали все образованные люди. Ехавший на колеснице эфиоплянин, то есть чернокожий, занимавший должность казнохранителя или по-теперешнему министра финансов Кандакии, царицы Эфиопской, был человеком образованным. Более этого, он был верующим в единого Бога, поклоняться которому он приезжал в Иерусалим. Возможно, его не пустили дальше двора язычников, в котором продавались жертвенные животные, обменивались иностранные деньги на храмовые сикли и находились предметы для религиозного употребления. Если от служения в храме он и не получил желанного удовлетворения, то приобретенная там книга его заинтересовала. Он ехал и читал ее. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и услышал, что едущий читает книгу пророка Исаии, которую нужно чаще читать каждому христианину. Некоторые истины в книге этого пророка просты и понятны, но некоторые заставляют серьезно задуматься и не поддаются поверхностному толкованию. Зная это, Филипп спросил едущего: «Разумеешь ли, что читаешь?» Образованный и занимавший в Эфиопии теперешней Абиссинии высокую должность откровенно признался, что нуждается в наставлении, и пригласил Филиппа подняться на колесницу и сесть рядом с ним. Эфиоплянин читал ту часть книги пророка Исаии, которая теперь считается 53 главою, но в то же время еще не было деления на главы и стихи, как видно из рукописи книги этого пророка, найденной в 1946 году в Кумранской пещере номер 1 близ Мертвого моря. Но содержание сохранилось без изменения. Филипп объяснил эфиоплянину, что прочитанное им относится к Иисусу Христу, который, как овца, веден был на заклание, который за преступление народа претерпел казнь, принес жертву умилостивления, воскрес, вознесся на небо и за преступников сделался ходатаем. Эфиоплянин слушал, принимал верою, а когда узнал, что воскресший Иисус послал своих апостолов проповедовать Евангелие всем и каждому, и верующих крестить в знак отречения от старой жизни и принятия новой, а тем временем они подъехали к воде, вдруг спросил Филиппа: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп ответил: «Если веруешь от всего сердца, можно». Эфиоплянин произнес кратчайшее исповедание веры: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Колесница остановилась. Филипп и эфиоплянин сошли в воду. Филипп крестил его, то есть погрузил или окунул в воду. Вышли из воды, и совершилось необычайное. Филиппа не стало. Но мокрые одежды были для эфиоплянина доказательством, что это был не сон, а действительность. С радостью продолжал свой путь. Филипп же оказался в Азоте, то есть около 45 километров на север от Газы. И там, и в соседних городах продолжал служение благовестника, пока не пришел в Кесарию, находившуюся около 120 километров на север от Азота. О дальнейшем служении благовестника Филиппа данных не имеем. Можем только предполагать, что свой талант он не закопал в землю. Около 20 лет спустя к благовестнику Филиппу пришел еще больший благовестник Павел Тарсянин, который проповедовал Евангелие не только в Малой Азии, но и на Балканском полуострове и в Греции. Он был на пути в Иерусалим, и благовестник Филипп с величайшей радостью и в продолжении многих дней имел в своем доме в Кесарии великого служителя Господня. У Филиппа были четыре дочери, девицы, пророчествующие, то есть говорящие в назидание, увещание и утешение. Следовательно, дом Филиппа был местом поклонения и служения Богу. Во время пребывания Павла в гостях у Филиппа пришел туда пророк Агав и возвестил, что Павла в Иерусалиме свяжут и выдадут язычникам. Филипп, Лука и другие уговаривали Павла не идти в Иерусалим, но тот решительно заявил: «Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Деяния апостолов, 21 глава, с 8 по 15 стих. Павел со своими спутниками отправился в Иерусалим. О дальнейшем служении Филиппа сведения противоречивы. Одни говорят, что он замучен и погребен в Иераполе, во Фригии. Другие, что он умер в глубокой старости в Тралии. А третий, что он умер в Кесарии. Но это не так важно, как важно то, что он был благовестником. Аминь.